Глава 224. Паршивая овца. Бай Ишен попросила Хан Сеня, чтобы он почаще практиковал иньян бласт и рассказал, что нужно делать в Сенхолле. Хан Сень кивнул и, после того, как Бай Ишен ушел, отправился к телепорту. Существо, которое он откармливал, уже превратилось в существо со священной кровью. В этот раз он откармливал примитивное существо, которое было похоже на хамелеона. Причина, из-за которой он выбрал такое существо, заключалась в его душе. Его душа была с типом преобразования. Если он сможет получить эту душу, то он сможет не только улучшить свое физическое состояние, но и сможет маскироваться, изменяя цвет. Если стоять долго на одном месте, то вы можете перенять все цвета, слиться с окружающим пространством и стать практически невидимкой. Однако если использовать душу примитивного существа, то изменение цвета происходит очень медленно, что вовсе не эффективно. Если он сможет получить душу от существа со священной кровью, то эффект будет намного лучше. Для Хан Сеня, который был хорошим в убийстве, такая способность была просто необходима. Если он сможет прятаться рядом со своими врагами, то станет для многих большой угрозой. Все-таки, теперь у него было оружие от души существа со священной кровью, гарпун с тремя лезвиями. Единственным недостатком этого оружия была его длина. Если Хан Сень сможет незаметно приблизиться к своему врагу, то удача будет на его стороне. «Мой дорогой Бог, Иисус Христос, Будда, пожалуйста, проявите ко мне милосердие». Хан Сень молился всем известным ему богам, когда убивал своим гарпуном это существо. Возможно, боги услышали его молитвы. Хан Сень действительно получил душу цветного существа. Услышав голос в голове, он аж подпрыгнул. Положив плоть в горшочек и поставив его на печь, Хан Сень начал откармливать облачное примитивное существо. Ранее, он уже пытался откормить такое существо, но не смог получить его душу. Хан Сень очень хотел получить душу из этого существа, поэтому решил еще раз попробовать. После того, как он завершил все свои дела, Хан Сень не мог дождаться, чтобы призвать душу цветного существа и преобразоваться. Немного поэкспериментировав, Хан Сень остался очень доволен, так как душа с типом преобразования оказалась даже лучше, чем он предполагал. Он замер и мгновенно слился с окружающей средой. Даже человек мог с трудом его увидеть. Защитный цвет распространился на его оружие и броню. Однако когда он начал двигаться, цвет не успевал быстро меняться. Поэтому, если бы на него кто-то внимательно смотрел, то сразу же заметил бы. Но несмотря на это, Хан Сень все равно был очень довольным. Теперь у него не было никаких сомнений в том, что эта душа была превосходной для убийства и также отлично могла спасти его при бегстве. Плоть цветного существа принесла Хан Сенью еще 5 священных очков гена. Теперь у него было уже 50 священных очков гена, осталось насобирать еще половину. Хан Сень, это будет оценка за полгода. Но я давно не видел тебя на тренировочном поле по стрельбе из лука. Может, ты все же пойдешь? Пробормотал Ши Чжикан, когда Хан Сень вернулся в общежитие. Только теперь Хан Сень осознал, что он находился в академии уже почти полгода. И если он не сможет получить оценку, то у него будет много неприятностей. Я думаю, что справлюсь, Хан Сень был в себе уверен. За последние несколько месяцев он многому научился. Стрельба из лука была его сильной стороной, поэтому он не переживал, что не сможет получить хорошую оценку. Однако не все были с ним согласны, например, его руководитель Си Цян. Она был лидером по возрождению факультета по стрельбе из лука в Академии Черного Ястреба. Она большие надежды возлагала на первокурсников. Хан Сень в ее глазах был плохим студентом. Несмотря на то, что у него были неплохие оценки, но все же они не были высокими. К тому же, она никогда не видела его на занятиях по стрельбе из лука. Он был студентом факультета по стрельбе из лука, но вместо того, чтобы практиковаться стрелять, он участвовал в соревнованиях по варфреймам в черно-белом боксе. Но хуже всего было то, что он вообще уехал для того, чтобы сняться в рекламе. Такое его подведение уверило ее, что он не хотел посвящать себя учебе. Си Цян решила, что нужно поговорить с Хан Сенем. Он был студентом, который попал в Академию Черного Ястреба по специальному отбору, но, в итоге, сильно разочаровал ее. Однако Си Цян не собиралась прямо сейчас разговаривать с Хан Сенем. Она планировала это сделать после получения оценок за полгода. После того, как он получит плохие оценки, ее слова должны будут произвести на него больше впечатления, так она считала. Для стрельбы из лука нужно было много практики. Если вы пропустите хотя бы один день, то вы будете отставать. А если взглянуть на то, чем занимался Хан Сень в последние месяцы, то она была уверена, что его оценки будут очень плохими. В конце концов, он очень редко посещал занятия по стрельбе из лука и даже не состоял в обществе по стрельбе из лука. Кроме того, большую часть своего времени он проводил за практикой на варфреймах в обществе мощных варфреймов. Как он мог добиться высокого уровня по стрельбе из лука? Даже несмотря на то, что изначально у него были неплохие навыки, после такого перерыва, он уже не сможет хорошо стрелять. Я поговорю с ним, главное, чтобы он все правильно понял, думала Си Цян, смотря на Хан Сень, который пришел на тренировочную площадку. Она проявляла много амбиций, чтобы восстановить факультет по стрельбе из лука и никак не ожидала, что может столкнуться со студентом, который был принят по специальной программе и который совершенно не интересовался стрельбой из лука. Она даже подумывала о том, что если он получит неудовлетворительную оценку, то она поговорит с руководством, чтобы его перевели на другой факультет. Раз он был настолько хорош в управлении варфреймами, то пусть переведут его на факультет варфреймов. Он совершенно ничего не делал для факультета по стрельбе из лука. Хотя турнир по стрельбе из лука, который проводился в Лиге военных академий, не был сильно популярным, но все же получить высокий рейтинг было не так-то просто. Си Цян, как руководителю общества по стрельбе из лука, пришлось долго думать насчет состава команды. Среди первокурсников было несколько неплохих стрелков, но им требовалось еще много чему научиться, поэтому их нельзя было вот так сразу отправлять на соревнования. Хан Сень тоже был первокурсником, но про себя Си Цян назвала его паршивой овцой. Глава 225. Показательное выступление. Пришло время для получения оценок за полгода. Когда наступило время группы, в которой был Хан Сень, многие студенты, те, которые уже сдали или еще ждали своей очереди, пришли посмотреть, как себя покажет Хан Сень. Гений великолепен по варфреймам и в черно-белом боксе. Интересно, как он справится со стрельбой из лука. Он же учится на факультете по стрельбе из лука. Это он точно должен хорошо уметь. Естественно, он должен превосходно стрелять из лука. Он должен быть первым по стрельбе. Обсуждения студентов расстраивали Си Цян. Похоже, Хан Сень стал очень популярным, с улыбкой сказал один из экзаменаторов Лю Дон. Си Цян ответила с презрением. Быть популярным не дает ему права получить превосходную оценку. Интересно, будут ли студенты так восхвалять его после того, как увидят его оценки? Лю Дон с удивлением посмотрел на Си Цян. Вообще, этот студент, Хан Сень, был очень популярен и среди преподавателей. Но, похоже, эта девушка не была его поклонницей. У него плохие оценки по стрельбе из лука, спросил Лю Дон. Средние. Я очень редко вижу его, ответила Си Цян. Пока они говорили, Хан Сень стал на позицию и готовился выстрелить по зафиксированной цели. Он, мгновенно, сделал 10 выстрелов и все стрелы попали в яблочко. У Лю Дона расширились глаза. Тренер, и ты говоришь, что у него средняя оценка по стрельбе. Ты занижаешь его возможности. Лю Дон действительно решил, что она сильно недооценивает его навыки. Потому что такой результат соответствовал уровню С. Си Цян молчала. Хан Сень был не только точным, но и очень быстрым. Гений потрясающий. Кажется, что он одновременно выстрелил 10 стрелами. Безусловно, его оценка будет уровня С. В военных академиях оценки за полгода делились на 8 уровней. С, А, Б, 100, Д, И, Ф, Г. По каждому предмету студент получал оценки. Те, которые были ниже уровня D, считались неудовлетворительными. Все предметы, по которым получили ниже уровня D, нужно было пересдавать. А если студенты по многим предметам получали такой уровень, то, скорее всего, их отчисляли. Результат: Хан Сень заслужил уровень АС тем студентам, чьи навыки были более быстрыми и точными, чем требовал определенный уровень, добавляли АИ. Тренер, я даже завидую тебе, что у тебя есть такой студент. Лю Дон был с другого факультета, но это была лишь зафиксированная цель. Давайте подождем и посмотрим, как он будет дальше стрелять. Си Цян никак не могла поверить, что Хан Сень, который практически не появлялся на тренировках, смог не то, что сохранить свои навыки, а даже смог намного улучшиться. Не стоит так говорить, ведь мы все только что видели, на что способен Хан Сень. Си Цян ничего не ответила, она только странным взглядом посмотрела на Хан Сеня. После зафиксированной цели нужно было стрелять в движущуюся. Когда наступила очередь Хан Сеня, он уверенно поднял лук и, как бы ни двигалась цель, он всегда попадал в нее. Он снова получил уровень S. В боевом симуляторе Хан Сень всегда действовал, как профессиональный солдат. У него не было промахов, ошибок и случайных ранений, он без сомнения заслуживал уровня S. Его оценки только разочаровывали Си Цян. У него действительно были превосходные навыки, но он даже не вступил в общество по стрельбе из лука, для нее это было непростительно. Он поступил по специальному отбору, но даже не подучил о том, чтобы помочь своему факультету. Мне стоит преподать ему урок, конечно, Си Цян хотела воспользоваться им. Но он даже не подавал заявку на участие в соревнованиях, поэтому у нее не было желания разговаривать с ним. В сердце она уже считала Хан Сеня одним из основных игроков для участия в турнире. Но перед этим, она хотела заставить его немного пострадать. В своей комнате Си Цян много раз просматривала запись с выступлением Хан Сеня. В конце концов, она взяла камлинг, набрала номер, на ее звонок ответили. «Сян, прошло уже столько времени с того момента, как ты была у меня», – послышался мужской голос. Немного подождав, Си Цян отключилась, на ее губах появилась ухмылка. В этот раз она решила попросить отца, чтобы тот немного напугал Хан Сеня, и таким образом заставить его присоединиться в ее команде. К тому же, она думала, что он сможет еще сильнее улучшить навыки Хан Сеня в стрельбе из лука. Си Цян полностью доверяла своему отцу. Ранее, он был тренером в армии по стрельбе из лука, именно поэтому, она с детства училась стрелять. «Парень, молись, это будет твоим наказанием за то, что ты сам не присоединился к нашей команде». Си Цян подумала о прозвище своего отца и улыбнулась. Перед тем, как отец Си Цян ушел в отставку, в армии он был известен, как нацист. Солдаты, которых он обучал, услышав его прозвище, начинали хромать. После того, как Си Цин ушел в отставку, он стал вице-директором в Академии Черного Ястреба, но дел у него было немного. Когда он только оказался в Академии Черного Ястреба, директор попросил его потренировать студентов стрелять из лука. Но после нескольких дней тренировок, ни один студент не мог встать с кровати, они были либо ранены, либо больны. Студенты из факультета по стрельбе из лука написали жалобу, которую подписало 10 тысяч человек, это очень испугало директора. Поэтому, после этого, Си Цина попросили больше не вести тренировки. Но Си Цян много раз повторила, чтобы Си Цин тренировал Хан Сень по самым высоким требованиям. «Я посмотрю, сколько ты сможешь протянуть». Си Цян уже представляла жалкий взгляд Хан Сень, когда его будет тренировать ее отец, и радовалась. Глава 226. Дегустация пирожного. После получения оценки за полгода, Хан Сень, вместе со своими соседями по комнате, Джи Ян Ран и Цуй Лили, решили отпраздновать это в кафетерии. «Хан Сень, мы же все люди. Как у нас может быть такое различие? Я не тратил время на игры и личные отношения. Я занимался только обучением на факультете по стрельбе из лука. Но ты почти никогда не приходил на тренировки, ты учился управлять варфреймами, развлекался со своей девушкой. Как ты смог получить уровень S? Это несправедливо», — выкрикнул Шич Жикан. «Да ладно, он состоит в обществе мощных варфреймов», — добавил Лу Мэн. «Лу, ты на чьей стороне?» Шич Жикан уставился на Лу Мэня. «Не на твоей», — Лу Мэн рассмеялся. После обеда Хан Сень со всей компанией отправились петь в караоке и играть в различные игры. Они пробыли там до позднего вечера. Хан Сень попросил Шич Жикана, чтобы он увел Цуй Лили, так как хотел остаться наедине с Джи Ян Ран. «Почему ты идешь за мной?» Возле дверей ее общежития Хан Сень не остановился, а пошел за ней. «Я хочу для тебя согреть постель», — усмехнулся Хан Сень. «Мне это не надо», — яростно ответила Джи Ян Ран и тут же покраснела. «Красавица, ты что забыла, что несколько дней назад ты одолжила мне 500 000? Я профессионал, поэтому буду отплачивать тебе всем, чем могу, а согреть кровать – это просто необходимость», — подмигнув, сказал Хан Сень. «Уходи. Если тебя кто-то увидит, то я не прощу тебя», закусив губу и покраснев, сказала Джи Ян Ран. «Получается, что если меня никто не увидит, то я могу пойти с тобой», спросил Хан Сень. «Но это невозможно. Тебе пора возвращаться», скривив губы, сказала Джи Ян Ран. Но Хан Сень не ушел. Он выбрал угол, куда не доставала камера, и призвал душу от цветного существа. Через мгновение, его уже нельзя было отличить от окружающей обстановки. У Джи Ян Ран расширились глаза. Только что, ее парень, у нее на глазах, просто исчез. Она была настолько шокирована, что даже не увидела, что он стоит рядом с ней. Ей пришлось даже дотронуться до него, чтобы убедиться, что он все еще стоит на том же месте. «Из какого существа эта душа?» — с удивлением спросила Джи Ян Ран. «Из цветного существа. А теперь я могу подняться с тобой?» — с улыбкой спросил Хан Сень. «Иди на расстояние. Если тебя кто-то заметит, ты умрешь», — снова покраснев, она побежала наверх. Хан Сень медленно последовал за ней. К счастью, уже было темно, да и вокруг никого не было. Хотя, когда Хан Сень начал двигаться, его стало немного заметно, но так как никого не было, то никто его и не увидел, поэтому он спокойно добрался к ней в комнату. С Цуй Лили пошел прогуляться его сосед по комнате, так что какое-то время ее точно не будет. Джи Ян Ран открыла дверь и, после того, как убедилась, что там никого нет, позволила Хан Сеню зайти. «Хочешь что-нибудь перекусить? Ты много пил, но почти ничего не ел», — сказала Джи Ян Ран и посмотрела на то, что у нее было. «Мне тебя достаточно. Я ничего другого не хочу», — с улыбкой сказал Хан Сень, сев на диван. «Ты можешь хотя бы минутку побыть серьезным?» — спросила Джи Ян Ран и взяла пирожное и немного воды. «Я серьезный и профессионал, поэтому хочу, чтобы ты не впустую потратила 500 000 червонцев», — ответил Хан Сень. Увидев его взгляд, Джи Ян Ран рассмеялась, а потом, закатив глаза, сказала: «Ладно, если ты не хочешь, то я сама поем». Она положила кусочек пирожного себе в тарелку и начал есть. Сидя рядом со своей девушкой, Хан Сень внимательно начал рассматривать ее. «На что ты смотришь?» Под его пристальным взглядом Джи Ян Ран покраснела. «Смотрю на тебя. У тебя на щеке прилип кусочек пирожного», — сказав это, Хан Сень потянулся к ней. Джи Ян Ран ожидала, что он просто вытрет ей щеку, поэтому не отодвинулась. Но вместо этого, он взял ее за подбородок и слизнул кусочек пирожного. Слизнув сливки, он произнес: «Превосходно». У Джи Ян Ран сверкнули глаза, и она стукнула его в лицо своим пирожным, которое держала в руке. Хан Сень был в шоке, а она, в этот момент, дотронулась до его плеча и сказала: «У тебя тоже прилипло немного пирожного на щеке». Хан Сень был в шоке. Она очень аккуратно слизнула крем с его щеки. Хан Сень больше не мог сдерживаться. Он обнял ее за талию и дотронулся своим лицом до ее нежной кожи, одновременно испачкав и ее кремом. Его руки постепенно опустились на ее упругую попу. Она наслаждалась близостью, как послышался звук открывающейся двери. «Я так и знала, что здесь что-то не так. Гений, ты гений, который похитил сердце девушки», — с улыбкой на лице появилась Цуй Лили. Джи Ян Ран отпрыгнула от Хан Сеня и уставилась на Цуй Лили, но не могла произнести ни слова. «Шич Жикан, мне не стоило доверять тебе такое дело. Почему ты так рано отпустил ее?» — подумал Хан Сень. У него не было выбора, поэтому ему пришлось просто извиниться. В любом случае, этим вечером продолжение точно не могло быть. Наблюдая, как Хан Сень уходит, на лице Цуй Лили появился непонятное выражение. Хан Сень не успел далеко уйти, как зазвонил его камлинг. Хан Сень решил, что это была Джи Ян Ран, поэтому быстро ответил. Но вместо своей девушки, он увидел Хуан Фу Пин Цин, которая появилась на голографическом изображении в нижнем белье. «Брат Хан, ты помнишь о нашем соглашении? У тебя найдется завтра время?» — с улыбкой спросила Хуан Фу Пин Цин. «Да. Куда ты хочешь пойти?» — ответил Хан Сень и дотронулся до носа. Когда он подписал соглашение с Хуан Фу Пин Цин, он также пообещал, что пойдет с ней на охоту, поэтому он должен был выполнить свое обещание. Глава 227. Небольшая услуга. Следующим утром возле станции телепорта Хан Сень ждал Хуан Фу Пин Цин. Как только он увидел Хуан Фу, ему пришло сообщение от деканата академии. Его просили посетить тренировку Си Цина. «Мне очень жаль, но я вынужден уйти», — Хан Сень показал сообщение Хуан Фу Пинцин. Взглянув на сообщение, Хуан Фу Пинцин нахмурилась. «Если это тот Си Цин, о котором я слышала, то, боюсь, у тебя будут проблемы. А что с ним не так? Это вице-директор Академии Черного Ястреба. Раньше он был тренером по стрельбе из лука, и у него было прозвище «Нацист». Хуан Фу Пинцин немного рассказала Хан Сенью о Си Цине. 2 года назад он начал проводить тренировки, но из-за многочисленных жалоб от студентов, через пару дней, их отменили. Я очень удивлена, что Академия разрешила ему снова проводить тренировки. Тебе стоит быть осторожным, а наше соглашение может подождать. Сказав это, Хуан Фу Пинцин ушла. Хан Сень нашел информацию в онлайн-сервисе своей академии и теперь имел некоторое представление о Си Цине. Согласно тексту сообщения, Хан Сень прибыл в тренировочный центр. Когда он там оказался, то начал ощущать, что там было что-то не так. Во всем помещении он был один. Перед ним появились тренер, Си Цян, и привлекательный мужчина средних лет. «Хан Сень, это твой тренер, Си Цин. Он будет тренировать тебя на протяжении месяца. Ты должен будешь выполнять все его требования». Си Цян похлопала Хан Сеня по плечу и ушла. Си Цян про себя усмехнулась. «Через несколько дней я вернусь и взгляну, каким ты стал несчастным. К тому времени, ты будешь просить, чтобы я забрала тебя». Хан Сень, пожав плечами, подошел к Си Цину. Тренер улыбнулся Хан Сенью. «Хан Сень, я много о тебе слышал. Я слышал, что многие девушки хотят пойти с тобой на свидание. Также слышал, что у тебя неплохие оценки и ты обладаешь некоторым талантами. Тренер, вы мне льстите». Когда Хан Сень разговаривал с тренером Си Цином, он придерживался стандартной позиции солдата, об этом он узнал во время военной подготовки. «Я хотел сказать, что вижу в тебе большие возможности и надеюсь, что ты поможешь факультету по стрельбе из лука. Я сделаю все, что в моих силах, и научу всему, что знаю, чтобы ты помог оживить наш факультет по стрельбе из лука». Си Цин похлопал по плечу Хан Сеня. Похоже, что он сказал то, что думал. «Спасибо, тренер», — сказал Хан Сень и выпрямился. Улыбнувшись, Си Цин вытянул перед ним правую руку. У него в руке был металлический кусок размером 1 на 1 дюйм. Это было очень похоже на зисталь. Неожиданно, рука Си Цина стала похожа по цвету и структуре на золото. Теперь она совсем не походила на руку человека. Хрусь. Си Цин слегка сжал пальцы, а кусок металла сплющился. «Это маленький подарок для тебя», — с улыбкой, Си Цин положил кусочек металла в руку Хан Сеня. Хан Сень отчетливо понял, что это было предупреждением. Но это, на самом деле, было впечатляюще. Хан Сень, до сих пор, не мог такого сделать. О такой силе он читал только в Скайнете. Это был вид боевого искусства, которым могли владеть только те люди, которые прошли эволюцию. Суть его заключалась в том, что люди могли изменять структуру своих клеток и превращать свое тело в металл. Даже если бы Хан Сень попытался овладеть таким видом, его тело пока было не готово. «Спасибо», Хан Сень с улыбкой взял подарок. «Хорошо, теперь начнем наше обучение. Начнем мы с верховой езды. Многие люди считают, что стрельба из лука основана на силе рук и пальцев, но это не так. Большая часть силы, которая нужна для стрельбы, исходит из талии и живота. Сегодня утром мы будем заниматься твоей основной силой и практиковаться ездить верхом». Си Цин сел на стул и проинструктировал Хан Сеня, как и что нужно делать, и внимательно следил за его движениями. «Тренер, можно попросить о небольшой услуге?» — спросил Хан Сень, повторяя его позицию. «Можешь попробовать, но обычно я ни на что не соглашаюсь. Если ты упадешь перед ланчем, то должен будешь повторить это снова», — сузив глаза, сказал Си Цин. «Тренер, одним из моих хобби является черно-белый бокс. Но вы мне запретили заходить в Скайнет, а в одиночку я не смогу практиковаться. После нашей тренировки, вы не могли бы ко мне присоединиться?» — спросил Хан Сень. «Черно-белый бокс. Нам не нужно ждать, пока закончится тренировка, давай займемся этим сейчас. Я слышал, что ты довольно хорош в нем и не дал заработать ни одного очка Сент-Джермен. Ты хорошо себя показал, но это происходило среди тех, кто не прошел эволюцию. Я хочу дать тебе несколько рекомендаций, чтобы в следующий раз ты смог победить Центральную военную академию Альянса». Си Цин очень интересовался черно-белым боксом и решил пока отменить тренировку по верховой езде. Хан Сень с улыбкой подошел к Си Цину. От Хуан Фупин Цин он узнал, что, хотя Си Цин был тренером по стрельбе из лука, больше всего он интересовался черно-белым боксом. «Давай, ты будешь первым атаковать, а я научу тебя, как нужно защищаться», Си Цин указал пальцем на Хан Сеня. Хан Сень с улыбкой на лице смотрел на своего уверенного тренера. Если бы между ними был настоящий бой, то он не смог бы победить Си Цина. Но если дело касалось черно-белого бокса, то здесь сила была не единственным фактором. У Си Цина была многолетняя практика в черно-белом боксе, поэтому он высоко ценил свои навыки. Поэтому просьба Хан Сеня ему очень понравилась. Глава 228. «Пожалуйста, продолжай». Несмотря на то, что Си Цин был лучшим среди всех прошедших эволюцию, и скоро он должен был стать превосходным, это не значило, что он был лучшим в черно-белом боксе. Черно-белый бокс не был основан только на силе и скорости. Самыми важными были отличный контроль своего тела, умение принимать верные суждения и предельная внимательность. Так как Хан Сень постоянно практиковал нефритовую кожу, то у него был превосходный контроль над своим телом, и в этом он был не хуже человека, прошедшего эволюцию, а два других фактора не имели отношения к уровню. Хан Сень только начал практиковать Иньян Бласт, но он был вдохновлен теоретической частью этого вида искусства. Бай Ишен говорил правду, что сама практика не опасна, а наоборот повышает физическую подготовку. Опасность Иньян Бласт заключалась в самом его использовании. В определенные моменты использование силы Иньян было очень сложным для людей. Если будет допущена ошибка, то пострадают те, кто им занимается. Сила Ин считалась слабой, а сила Ян была очень мощной. По сути, это две силы были противоположностями. Это было подобно черно-белому боксу, нужно было принимать суждение. Вы должны были определить, какую силу собирается использовать ваш противник и, соответственно, решить, использовать силу Ин или Ян. Если сила вашего противника была больше вашей, то нужно было использовать силу Ин. Если бы вы использовали силу Ян, то это можно было сравнить с ударом камнем по яйцу. Так как сила Ян потребляла всю имеющуюся силу, то результат такой атаки был либо смертью, либо жизнью. Конечно, это самый простой пример. Использование силы может быть очень разным. Если объединить силы Ин и Ян, то это помогло бы справиться с различными ситуациями, но такое объединение было самым сложным в Иньян Бласте. Поэтому большая часть Иньян Бласта была направлена на принятие верных суждений, и в этом виде существовало много методов, которые могли скрыть намерения владельца этого сверхискусства гена. Для правильного применения сил Иньян требовалось много практики, поэтому в данный момент Хан Сень не мог воспользоваться своим новым видом сверхискусства. Однако только из теории он уже много что узнал. Даже теоретические знания были выше, они соответствовали знаниям людей, которые прошли эволюцию и которые стали превосходными. Что касается уровня полубога, то даже Бай Ишен его еще не достиг, поэтому, соответственно, он не мог вложить в этот вид такую информацию. Тем не менее Хан Сеню удалось понять теорию высокого уровня. Если он будет использовать теоретические знания против Си Цина, то эффект будет гораздо выше, чем тот мог ожидать. Постепенно выражение лица Си Цина начало меняться. Изначально он просто хотел преподать Хан Сеню урок, но, со временем, он начал относиться к нему, как к серьезному противнику. В конце концов, Си Цин был шокирован. «Как тебе это удается?» После завершения дюжины матчей, Си Цину так и не удалось ни разу выиграть. Си Цин начал подозревать, что Хан Сень в чем-то обманывает его. «Это было легко. Ваши методы использования силы немного устарели. Например, когда вы собираетесь использовать черный кулак, мышцы на вашей руке». Хан Сень начал объяснять, основываясь на теории Иньян Бласта. Си Цин кивал, как будто он был новичком, который слушал своего преподавателя. «Кхе, извините, я слишком много говорю. Думаю, мне пора вернуться к практике верховой езды». Си Цин остановил его и усадил на свой стул. Он налил ему чашку чая и с улыбкой сказал: «Забудь об этом. Пожалуйста, продолжай». «Мне кажется, это неправильно», — ответил Хан Сень. «Что неправильно? Я смотрел запись твоей стрельбы из лука. Ты очень хорошо владеешь луком. Чуть позже я покажу тебе несколько уловок и ты будешь практиковать их», — Си Цин кое-что предложил. «Давай сделаем так. Ты расскажешь мне, как я могу улучшить свои навыки в черно-белом боксе, а я покажу тебе некоторые приемы по стрельбе из лука. А если у тебя будут какие-то вопросы, то ты всегда можешь обратиться ко мне. Тогда я могу продолжить», — спросил Хан Сень. «Пожалуйста», — Си Цин даже настаивал на этом. Хан Сень с усмешкой продолжил рассказывать о черном и белом боксе. А Си Цин, внимательно слушая его, взял лук и собирался показать Хан Сенью несколько способов стрельбы из лука. «Не останавливайтесь», — Хан Сень попросил Си Цина, так как тот заслушался его и перестал стрелять из лука. «Ах, да, да». Си Цин снова взял стрелы и начал стрелять из лука. Через два дня Си Цин решила, что пора наведаться к Хан Сенью. Она хотела увидеть, насколько несчастным он был, и хотела попытаться уговорить его присоединиться к ее команде. Представив выражение Хан Сеня, Си Цин не смогла сдержать улыбку и ускорила шаг. Когда она вошла в тренировочный зал, то, что она увидела, заставило ее замереть. Все совершенно не соответствовало ее представлению. Этот популярный студент сидел на стуле ее отца и спокойно пил чай. А ее отец стоял возле Хан Сеня и стрелял из лука, при этом улыбаясь своему ученику. Создавалось впечатление, что Си Цин был учеником, а Хан Сень тренером. Си Цин была настолько удивлена, что подумала, что это ей просто мерещится. Как? Си Цин не могла прийти в себя и закрыть рот. Почему ее отец, которого называли нацистом, так себя ведет? Какое заклинание наложил на него Хан Сень? Она не могла согласиться с тем, что видит, поэтому решила, что это ей просто снится. Это должен быть сон. Мой отец не может. Подумала Си Цин и ущипнула себя за щеку, чтобы проснуться. Ай! Ощущение боли на щеке подтвердило, что это был не сон. Си Цин приложила ладошку к щеке и выглядела немного странно. Глава 229. Трудно. Пап, ты что сделал? Си Цин вытащила отца из зала и закрыла дверь. Что случилось с тренером-нацистом? КХМ, этот парень действительно очень хорош в черно-белом боксе. Каждый раз, когда он наносил мне удар, он объяснял, что я сделал не так, поэтому... Си Цин даже немного покраснел, так как из-за своей одержимости черно-белым боксом забыл о том, что его просили сделать. Си Цин даже не знала, что ответить. «Папа, ты же должен был его всему научить. Ты знаешь, какая сейчас ситуация на факультете по стрельбе из лука, поэтому на этом предстоящем турнире мы рассчитываем только на него», — расстроенно сказала Си Цин. «Успокойся. Я его всему научил. У этого парня очень хорошая база, поэтому он отлично выступит на турнире среди военных академий», — ответил Си Цин. Си Цин казалось, что ее план провалился. По виду ее отца, она понимала, что он думал только о черно-белом боксе. Несмотря на то, что Си Цин чувствовала себя подавленной, она прекрасно знала, что отец легко мог увидеть талант. Поэтому если он сказал, что Хан Сень отличный стрелок, то так оно и должно было быть. «Ладно», — Си Цин присела. Несмотря на то, что ее план не сработал, все же теперь она была полностью уверена, что Хан Сень действительно был хорошим лучником. Си Цин пришла к выводу, что нужно отступить от своего плана и просто попросить отца, чтобы он завершил все тренировки. После завершения этих тренировок она попросит Хан Сеня присоединиться к ее команде. Он был студентом, которого приняли по специальной программе, поэтому был обязан представлять свою академию на турнире. Поэтому, раз результат будет таким, как она хотела, Си Цин немного успокоилась. Также ее впечатлило то, что этот студент смог превосходно поладить с ее отцом. Тем временем Си Цин продолжил тренировать Хан Сеня. После того, как Си Цин убедился, что Хан Сень был достойным противником в черно-белом боксе, он решил, что ему больше не нужно практиковать основные упражнения. Этому студенту просто недоставало некоторых навыков и способов, которые он мог легко освоить. Если честно, то Си Цин не любил тренировать людей, подобных Хан Сенью. Он предпочитал тренировать новичков, чтобы с наслаждением наблюдать, как они из котят превращаются во львов. А такой натренированный студент, как Хан Сень, просто отнимал у него это наслаждение. Однако навыки Хан Сеня в черно-белом боксе стали для него огромным приобретением. Хан Сень был единственным его учеником, поэтому никаких ограничений не существовало. А Хан Сень продолжал жить, как и прежде. Си Цин знала об этом, но не пыталась усложнять ему жизнь. Ведь, в конце концов, он станет ее основным игроком. Хан Сень узнал от Си Цина много новых приемов и добился еще больших успехов. Тренировки, которые должны были продолжаться на протяжении месяца, завершились через 10 дней. В конце Си Цян все же удалось уговорить Хан Сеня присоединиться к ее команде. Турнир по стрельбе из лука отличался от других турниров, он длился намного меньше и начинался только в конце семестра, поэтому до него еще оставалось время. Хуан Фу Пин Цин каким-то образом узнала, что тренировки Хан Сеня закончились и нашла его, чтобы они все же отправились на охоту. «Хуан Фу, ты разве не будешь больше никого с нами брать?» В замке стальных доспехов Хан Сень с удивлением посмотрел на нее. У нее было много друзей, которые были довольно сильным, но с ними никто больше не собирался идти. «Тебя будет вполне достаточно», — с улыбкой ответила Хуан Фу Пин Цин. Она и сама была очень сильной. Учитывая это, вместе с Хан Сенем у них не должно было быть никаких проблем, если только они не встретят существо со священной кровью, которое будет очень сильным. «Куда ты хочешь пойти?» — спросил Хан Сень. «Решать тебе, а я последую за тобой», — Хуан Фу Пин Цин вызывающе улыбнулась ему. «Тогда давай пойдем в пустыню дьявола. Я очень надеюсь, что нам удастся снова встретиться с королем существ с черными крыльями». Теперь у него был гарпун с тремя лезвиями, поэтому он был уверен, что сможет убить это существо. Как правило, существа со священной кровью, которые были в группе, были намного слабее, чем те, что существовали отдельно. К тому же, король существ с черными крыльями был не таким сильным, как существа со священной кровью, с которыми приходилось встречаться Хан Сеню. На своих маунтах они отправились в пустыню дьявола, где столкнулись с множеством примитивных существ. К сожалению, даже спустя 2 дня, им не удалось встретить ни одного существа-мутанта. Когда они добрались до того места, где в прошлый раз сражались с существами с черными крыльями, то не смогли найти там ни одного существа. Похоже, они или сменили свое место обитания, или их кто-то уже уничтожил. Когда я здесь была в прошлый раз, то в песчаной долине встретилась с существом со священной кровью, которого не смогла убить. Не хочешь взглянуть на него? С улыбкой предложила Хуан Фу Пин Цин. Что это было за существо? Хан Сень удивленно посмотрел на нее. В прошлый раз она была здесь с очень сильной группой, и если они не смогли его убить, то, должно быть, оно было очень сильным. Похоже, оно было несъедобным. Оно было похоже на варфрейм, только сделанное из камня и немного меньше. Оно было примерно 6 футов в высоту, очень твердым, сильным и быстрым. Даже оружие от души существа со священной кровью оставило на нем лишь незначительный след. Кроме того, у него был черный молот, который тоже должен быть священным оружием. В прошлый раз, когда мы с ним столкнулись, оно убило одного моего человека, а второго сильно ранило, добавила Хуан Фу Пин Цин.